Вместо эпилога. Август 1714 года от Рождества Христова. Священная Римская империя. Сатмар. В небольшом захолустном городке на окраине владений Габсбургов занималась зарево рассвета. Необычайно яркого, алого. Никто в городе не знал, что в доме бургомистра Хальна Твинера, внезапно уехавшего на полмесяца в свое поместье, уже неделю жили три иностранца – датчанин, саксонец и англичанин. К ним каждый день приезжал австриец. То, о чем они говорили, было секретно. Недаром возле дома, окруженного трехметровым каменным забором, постоянно ходили 2-3 усиленных городских патруля. Никто и ничто не должны знать, о чем беседует этот квартет. «Уважаемый сэр Уолтер, вы в который раз говорите нам о том, что король поможет нам, но будет ли у него поддержка палаты лордов и общин? Извините, но все заверения, данные лично вами, не имеют никакой силы при всем нашем уважении лично к вам», — хитро улыбаясь, спросил датский дипломат англичанина, сидящего напротив него. «Вам недостаточно слова джентльмена, граф?» — прищурившись напрямую, спросил датчанин барон Тисмар, успевший проявить себя на дипломатическом поприще в Утрехте и Париже, где едва не добился подписания сепаратного мирного договора с Людовиком. «Что вы, уважаемый барон? Для меня ваше слово неоспоримо, но для моего короля оно вряд ли что-то значит, как и мое слово для вашего». Белозуб улыбнулся, Иоханн граф Кальмары. На пикировку барон никак не отреагировал, да и чего скрывать, ведь хитрый датчанин ударил по больному месту. Ответить нечего, прав граф, чтоб его. Король у англичан ни рыбы, ни мяса, он даже английского не знает. Паршивый немецкий князек, бывший полусотенным претендентом на трон еще пару лет назад, вдруг по прихоти лорда, взлетевший буквально до небес. Георг Ганноверский вовсе не интересовался делами острова, он заботился только о личных материковых владениях. Получив корону, он первым делом начал искать возможность увеличить родовые земли. При всей пассивности князек, ставший по воле английских политических кругов королем, в этом вопросе проявил ослиное упрямство. Его не волновали ни война с Францией и Испанией, ни нехватка судов для блокировки шведских портов на Балтийском море. Георг в свои 54 года был на редкость недальновидным и глупым правителем, что демонстрировал едва ли не каждый день собственным придворным. Его кукольные германские имперские владения были для него всем, но для Англии они оставались клочком земли, убыточным к тому же. И все же, как бы ни был ничтожен монарх, ему удалось продавить идею. Поэтому блажь короля в конечном счете была удовлетворена, но опять же исключительно для того, чтобы сколотить коалицию против набирающей мощь России. Между тем австриец, полковник Альбрехт Клюнийский, верный сторонник принца Евгения, почти не разговаривал, открывал рот, только если его напрямую о чем-то спрашивали. Саксонец же, фаворит Августа Сильного, герцог Мориц Вильгельм Заксен-Цайц, старался участвовать в обсуждении любой мелочи. Однако сейчас он молчал, следуя примеру полковника. Тема, выбранная датчанином, оказалась настолько скользкая, что в открытую обвинять барона во лжи герцог не решился. Хотя случаи несоблюдения договора открытого предательства со стороны Туманного Альбиона уже были и не единожды. «А что скажут нам будущие союзники?» — перевел разговор в новое русло барон, не замечая, как датчанин прячет победную ухмылку за хрустальным бокалом сухого белого вина. «Центральная часть царства нам недоступна, однако украинные земли могут помочь. Есть немало недовольных новыми порядками». «Куда ж без них?» — вдруг засмеялся Альбрехт Клюнийский, перебивая саксонца. «А спорим, дорогой герцог, что я даже знаю, о ком идет речь?» «Ну чего же? Мне было бы интересно узнать», — пожал плечами фаворит Августа. «О запорожцах да о левобережных казаках они всегда недовольны, кто бы там ни правил, поляки или русские. Натура у людей такая». «Хоть речь идет об украинных землях России, но разговор сейчас не о рядовых казаках, а о персонах, стоящих наверху их иерархической лестницы», — победно усмехнулся герцог. «Мол, сиди и молчи, солдафон, раз уж интеллектом не блещешь, а о буйном нраве казачества не знает разве что дикарь в Африке». Правда, про себя саксонец добавил, что не все казаки были готовы предать царя. Многие гнали в зашей распространители прокламации запорожцев. Впервые за долгие годы раздолья разбойничьи вольницы, почувствовавших на собственной шее крепость законов царства. С присоединением Запорожья к России прекратились набеги на кочевников и поляков. Огромное разбойное логовище не желало мириться с новыми порядками. Часть казачества открыто бунтовала, не желая давать новую присягу царю. Тем более, что командиры с принятием оной приравнивались к дворянам-великороссам. Простые казаки оставались свободными и независимыми служивыми людьми, не платящими подати и прямых налогов в обмен на привычную и нужную казачью службу. «Ну так кто же решился предать царя?» — нетерпеливо спросил граф Кальмары. «Господа, вы знаете, что после предательства Мазепы вера гетманскому слову истаяла, как туман на заутрене?» — начал издалека герцог. Но, видя, что его собеседники не проявили желаемого интереса, мысленно чертыхнулся и постарался как можно быстрее и информативнее донести до них сложившуюся обстановку. «Сейчас гетманом избран Скоропадский, человек слабый, не могущий определиться с собственной позицией по отношению к царю». «Глупость. Уж про казаков мы наслышаны достаточно, они всю войну исправно несли службу. Если бы они в смятении были, то подобного бы не было», — возразил граф. «Рядовые казаки, может, и несли. Но мы говорим о командирах, стоящих выше тысячи тысяч воинов», — отмахнулся герцог, не желая продолжать бессмысленную с его точки зрения дискуссию. «Нынешний гетман, желая угодить всем, на самом деле не угождал никому. Я достоверно знаю, что в Малороссии постоянно жалуются на него. И в то же время в Москве знают, что он многое дозволяет казакам в ущерб царским интересам». «Так почему его не сменят?» «Говорят, что молодой царь скор на решение. Ссыльных и опальных за последние годы набралось немало», — удивился молчавший до этого полковник. «Во время войны смена гетмана могла плохо повлиять на отношения с казачеством. Все-таки выбирали его по традиции. Сейчас же, когда две войны закончены, возможны перестановки. У царя не один десяток полков высвободился. В случае нужды может их направить туда, чтобы приструнить взорвавшуюся вольницу. Это Скоропадский понимает, как никто другой. Ему уже из Москвы ни одно письмо с царским неудовольствием пришло». «А откуда это известно?» — поинтересовался датчанин, отпивая из бокала вино. Отвечать на вопрос герцог не стал, лишь пожал плечами. Но не станет же он говорить, что люди гетмана сами вышли на него и буквально принудили начать разговор о восстании против царя. Понимали казаки-предатели, что сил у них мало, они даже без царских линейных войск могут проиграть своим же собратьям, не предавшим государя и не нарушившим присяги. «Но вы, герцог, не сказали главного», — как бы невзначай заметил барон Тисмар. «Чего именно?» «Как поведет себя шляхта, выступив Август против России? Ведь последнее время его репутация на польских землях сильно подпорчена», — спросил англичанин. «Польское войско пойдет вместе с саксонским», — твердо заверил собеседников герцог, стиснув зубы. «Чертов сноб, чтоб у твоего коня нога подвернулась», — зло подумал саксонец, натягивая на лицо приторную улыбку. Все же курфюрст поставил перед ним четкую задачу — добиться заключения союзного договора любым путем. «Хорошо», — удовлетворенно сказал барон Тисмар. «Слово сказано, герцог», — заметил цесарский полковник. Только граф Кальмара ничего не сказал, ему на мгновение почудилось, будто планируемая затея не может окончиться ничем хорошим. Откуда появилась мимолетная мысль, датчанин не знал. Возможно, проснулась дремавшая до поры до времени интуиция. Однако граф не стал прислушиваться к внутреннему «я». Он предпочел выждать окончательного решения собравшихся и только после этого дать ответ за датское королевство. Удивительные дела порой творятся в захолустных городах империй. Где-то погибают монархи и цари, в других рождаются будущие великие смутьяны. Мир иногда пробуждается от спячки, словно молодой лев, укушенный назойливой мухой, сильный, злой и ужасно голодный. Европа, сбросившая оковы французской гегемонии, пробуждалась. Молодые государства и старые державы увеличивали полки с маниакальным упорством, будто боялись того, что не успеют вовремя отхватить кусочек чужого могущества, щедро раздариваемое его богатыми областями и целыми провинциями. Однако французское королевство, вышедшее из войны с немалыми потерями, сохранила материковые границы почти нетронутыми, и пусть ему пришлось отдать пару восточных графств, Гелдерн и Невшатель, этот мир удалось заключить исключительно благодаря славе короля Солнца. Сейчас уже неизвестно, куда повернуло бы колесо фортуны в долгой изнуряющей войне. Против Великобритании, Священной Римской империи и Голландии осталось в меньшинстве полуразоренной гражданской войной Испанское королевство. За 14 лет непрерывной войны оно потеряло владение в Италии, оккупирована Сицилия, Морские караваны гибли под пушками англичан и голландцев. И все-таки Филипп Испанский смог выжить максимум из сложившейся ситуации. Ведь Габсбурги, получившие желанные земли, сразу вывели войска с земель союзников, отозвали куцы и флоты для защиты значительно увеличившегося побережья. Голландия вдруг прекратила атаки на испанские суда. Мало кто знал, кто способствовал внезапному примирению недавних заклятых противников. Имя ему Андрей Артамонович Матвеев. Именно он занимался тем, чтобы Швеции в свое время не оказывали помощь ни Англии, ни Голландии. Обладая недюжими дипломатическими способностями и кипучей энергией, Андрей Артамонович начал притворять в жизнь замысел государя о выведении Голландии из войны за испанское наследство с территориальным прибытком в обмен на сепаратный мирный договор. Нельзя сказать, что подобная идея пришлась по душе испанскому послу в Москве. Однако князь Челемари, опытный царедворец и политик, смог правильно оценить задумку Алексея II и почти сразу отправил курьера к своему сюзерену. Ответ пришел довольно быстро, через 2 месяца. Филипп согласился с тем, чтобы признать за штатами испанские земли в обмен на мир. Таким образом, Испания, брошенная французами против превосходящих врагов, постепенно выправляла ситуацию с пользой для себя. Уже отбит Гибралтар, потеснили союзных туманному Альбиону португальцев, а десант английской эскадры умылся кровавыми слезами, не сумев закрепиться на западном побережье. Стоящее на краю гибели королевство сумело избежать полного краха, и вот по прошествии пары лет первый министр Филиппа Испанского, Джулио Альберони, с блеском заключил мирный договор с Англией. Пусть по нему Испания потеряла ряд колоний, но главное, ей удалось сохранить основной резерв богатств и людей. Флот и армия без лишней спешки формировались заново. Королевство, пережившее голод и разруху, восставало из пепла гибельного разорения обновленным, но еще недостаточно сильным для противостояния нескольким державам одновременно. Шаткий мир с морскими властителями оказался как нельзя кстати. Минуло полгода с момента выхода из войны с Испанией большинства стран-соперниц. Только Священная Римская империя оставалась непреклонной и продолжала оккупировать итальянские владения королевства. Предложенные земли 2/3 сапога империи показалось недостаточно, ей хотелось большего. Желание похвальное, особенно когда подкреплено многочисленными полками, способными отстоять право владения. Габсбурги, казалось, забыли о тлеющем костре войны с Испанией. Император намеревался воспользоваться моментом и, наконец, уничтожить одним ударом славянскую угрозу. Только высшие венские сановники могли знать о том, что в венгерских областях империи и их восточных соседях уже не первый год идет брожение в людских умах. Славянские народы, задыхавшиеся от гнета австрийских аристократов, видели в набирающей мощь России единственное спасение. Ничто так не способствует поднятию духа, как победы, неважно где – на земле, в кулуарах или на море. Сила всегда остается. «Думаю, все решено, господа. Нам следует передать государям общее согласие о выступлении против России единым фронтом», напрямую спросил собравшихся барон Тисмар. Его собеседники, подумав немного, синхронно кивнули. Многодневные переговоры подошли к концу. Оставалось только решить, когда и где будут начаты боевые действия. Нужно определиться с первоочередными целями для армии и флота. Но все это уже не волновало дипломатов. Главное, что каждый из них выполнил свою миссию. Заниматься проработкой плана в ближайшее время будут совершенно другие люди, сведущие в этом много больше, нежели собравшиеся посланники. Разговор квартета закончился поздним вечером, когда за окном собралась большая туча, идущая с востока на запад. Яркие вспышки молний пугали безграмотных серов и животных. Вдалеке тяжело громыхнуло, витражное стекло слабо завибрировало. «Нам пора, господа», — напоследок заметил датчанин, натягивая на голову широкую дорожную шляпу. «Приятного пути», — никому не обращаясь, усмехнулся барон и вышел прочь из дома. Дожидавшись его, карета подкатила к ступенькам, и услужливый возничий зайцем метнулся к ажурной дверце, распахнул ее и аккуратно прикрыл после того, как барон забрался внутрь. Через пару минут на крыше домов обрушился мощный поток ледяного ливня. Гроза бушевала так неистово, словно сама мать природы предупреждала неразумных чад о грядущих великих переменах. Но разве дети слушают родителей? В очередной раз люди отмахнулись от предостережения свыше. Что ж, значит, им пора взрослеть по-иному, набивая обидные шишки и разбивая в кровь носы.